Да, Боря был одним из лучших дикторов. Он умел оставаться у микрофона душевным, неказенным. Голос его обволакивал, заставлял слушать себя. Он тоже актер? Кажется, у него было какое-то инженерное образование. Вот интересно, актеру положено, что ли, читать хорошо, выразительно? Но вдруг возник Борис Федосеев. Откуда такое блестящее мастерство? Или вот Илья Прудовский, вовсе уж не актер? Все же удивительно наша профессия. Дикторов было много, но лишь два десятка из них, не больше, взялись начитывать книги. Да и то некоторые вскоре отпали, в том числе классные дикторы. В чем, Евгений Павлович, по-вашему, причина? Причина, я думаю, не одна. Кто-то, может, и не прочь был начитывать, но далеко не у всех была соответствующая голосовая подготовка. Быстро уставал голос. На выпуск последних известий хватало, а 3 часа беспрерывной работы у микрофона — это нечто другое, ведь произносишь текст с выражением, с некоторым напряжением. Сколько потов сойдет за эти 3 часа работы? А еще и лень. Рабочая смена у нас была 6 часов, но читали мы куда меньше. Прочел, допустим, 15-минутный выпуск известий, а следующая передача, как правило, не сразу. Отдохнул, пошуршал газеткой, потом провел какой-нибудь, скажем, концерт по заявкам и опять отдохнул. А начитывание книг — это производство. Существуют сроки сдачи. И зачем, дескать, мне это морока? Ведущие дикторы всесоюзного радио получали весьма прилично, и материально они не нуждались. Для того, чтобы начитывать книги, нужно любить это занятие. Откровенно признаться, я люблю читать вслух. Когда я так говорю, некоторые думают, что это юмор, и смеются. Но я правда люблю читать вслух. Я так привык читать перед микрофоном, что уже не воспринимаю текст, когда пробегаю его глазами, как говорится, про себя. Я ловлю себя на том, что произношу читаемое, артикулирую его. Так и протекли месяцы, годы. Вы читали книгу за книгой. Сколько же вы записали книг? Не считал, но много. В месяц я начитываю, пожалуй, по 2 книги, иногда, может, 3. Выходит, за 40 лет вы записали не меньше 1000 книг. Возможно. Вы сами отбираете литературу для начитывания или читаете то, что предложат? В первые годы, пожалуй, даже в первые десятилетия читал все подряд, но потом стал сам отбирать книги для себя. Предпочитаю классику. С удовольствием записал «Тихий Дон», сагу о Форсайтах. Впрочем, чего я здесь только не начитывал. И Гоголя, и Тургенева, и Пушкина. Что в литературе вам ближе? Литература человечная. Сейчас в моде боевики, жестокая стрельба, кровь. Это не для меня. Начитывание боевиков я осиливаю с большим трудом. В свое время я записал «Прощай, оружие» Хемингуэя. Там много крови, но как ярко, проникновенно раскрываются взаимоотношения людей. То же самое можно сказать и о романах Константина Симонова «Живые и мертвые». «Солдатами не рождаются», «Последнее лето». Война, кровь, но эти романы прежде всего о человеческих отношениях.